Глава 18. Настоящие мужчины плачут молча. Даже самое ужасное окажется позитивным фактором в том, кто ты есть. Дэвид Фостер Уоллес. Короткие интервью с подонками. В преддверии весны песня ветра звучит как никогда заунывно, а ночь, кажется, никогда не закончится. Мой напарник не кстати заболел. После дневной смены ноги гудели от усталости, набило от недосыпа, и тут позвонила наша менеджер. Радостная новость. Мне придется отработать еще одну смену, потому что замену они не нашли. Конечно, мне заплатят в двойном размере за переработку и все такое прочее. Она еще рассыпалась в извинениях, а тягучая струя черного эспрессо уже превратилась в отдельные капли, падавшие в белоснежную кружку, которую я залью в себя одним махом, зарабатывая аритмию. Зато смогу продержать глаза открытыми примерно до часу ночи. Как назло, к 10 вечера поднялась метель. Рейсы задержали. От наплыва кофеманов было не продохнуть. Я написал Ахмеду. Останусь на вторую смену. И теперь постоянно думал, что он там делает один. Вчера я так и не поехал к нему. В общаге меня давно никто не ждал, поэтому, немного поразмыслив, я вызвал такси и провел остаток ночи в отеле около аэропорта. После полуночи снегопад пошел на убыль, рейсы возобновили, и людской поток схлынул, как вода из пробитой плотины. До 6 утра в расписании вылетов образовалась пустота. В заднем кармане завибрировал телефон. С замирающим сердцем я извлек трубку из-под плотной длинной рубашки униформы. Но на экране снова высветилось. Менеджер Ульрика. «Да», — устало выдохнул я. «Доложи обстановку», — вырвался из динамика мелодичный голос. «Удивительно, как она может быть бодрой в такое позднее время?» «Все разлетелись», — доложил я, и тут заметил торчащую из-за спинки кресла макушку, одну единственную на весь зал. Кто-то проспал свой вылет? «Тогда можешь на сегодня сворачиваться», — сжалилась Ульрика и отрубила связь, как всегда не прощаясь. Я пошел будить незадачливого путешественника. Вихры на макушке показались мне смутно знакомыми. Тихое посапывание перемежалось редкими всхрапами. Ну так и есть, проспал свой рейс. Теперь будет гневливо топать ногами, а ждать все равно придется до утра. Еще и кофе потребует, и я не смогу уехать домой так быстро, как хотелось бы. Я осторожно обогнул ряд пластиковых кресел, на которых разлегся пассажир, и обомлел. В окружении оберток от шоколада, пустых коробочек из вагдака и бутылок из-под газировки возлежал брат Пфана. Я даже сам проснулся. Пфана, будто почуяв неладное, зашлепал во сне губами с недовольной гримасой. «Ну все, держись!» Я, пожалуй, чересчур грубо встряхнул старого знакомого за пухлое плечо. И он очумело подпрыгнул, вытаращив глаза. «Что? Где? Приехали? Убивают?» Потом сфокусировал свой взгляд на моей расплывшейся в улыбке физиономии. Узнал и выдал. «Я что, опять храпел?» Я не смог сдержать смеха и приобнял его. Кто бы мог подумать, что так расчувствуюсь при виде бесившего меня раньше соседа. Пан мгновенно напрягся и отодвинулся. Видимо, окончательно пришел в себя. «А ты чего здесь делаешь?» — спросил он, потирая заспанные глаза. «Работаю, а ты?» «А кем?» — не унимался он. «Пошли, кофе заварю». Пан послушно поплелся следом. Оказалось, сосед даже не успел меня потерять, потому что сам уехал после начала учебного года. А потому и удивился да нельзя, когда я его разбудил. Как будто обратно в общагу попал. И вовсе он не проспал свой самолет, а просто ждет утренней пересадки. Он уже полгода отработал в местном приходе и теперь направляется в Швецию. Будет там читать православный рэп какой-то местной группой. «Все, как я хотел, помнишь?» Пихнул он меня по-приятельски в плечо. Похоже, этот засранец был счастлив. «Святые угодники» будет называться коллектив. Видимо, у меня на лице отчетливо проступила смесь недоумения и недоверия, потому что Пфан опустился в пространные объяснения, не забывая прихлепывать капучино с кленовым сиропом. У меня же к этому времени в жилах плескался чистый кофе, а скулы свело судорогой от бесконечных попыток подавить зевоту. Если выбросить лишнюю шелуху восклицания и междометия, которыми так и сыпал мой бывший сосед по комнате, я услышал невероятную и одновременно до пошлого незамысловатую историю. Пфане приехал вести миссионерскую и просветительскую деятельность, то есть преподавать в православных храмах или помогать приходам, что для меня одно и то же. Он подал заявку в какой-то фонд поддержки, заполнил кучу бумажек и вуаля, как говорится. Моя перевозбужденная длительным недосыпом психика ложила нехитрый пазл. Выходило, что достаточно двинуться на религии как Пфане или быть свидетелем Иеговы, и тебе открыты все двери. Но если ты здравомыслящий человек, не верящий в сказки и всесильного боженьку, что ж, твой путь будет тернист и долг. Я криво усмехнулся собственным мыслям. Оторвал взгляд от дрогнувшей поверхности непроницаемо черного, как мое настроение, и остывшего кофе, к которому я так и не притронулся за все время длинного, сумбурного разговора, и увидел другой сгусток мрака. Меня передернуло так, что Пфана испуганно вскочил и обернулся. Ахмед презрительно разглядывал спину моего собеседника, который имел наглость забраться по ту сторону барной стойки, куда клиентам вход был заказан. Бедняга Пфана так и не понял, почему его стремительно вытряхнули из кофейни, а меня уволокли чуть ли не за шиворот. Мы толком даже не прощались. И какую бы неприязнь я не испытывал раньше к соседу, всю дорогу меня терзали угрызения совести за такое бесцеремонное поведение Ахмеда. А дома, когда он так же грубо зашвырнул меня вглубь потонувшей во мраке квартиры, стало страшно. Дверной замок щелкнул. Послышались тяжелые шаги. Ахмед приближался, нарочно неторопливо, будто тигр, готовый броситься на врага. Я замер на полу, будто на белой скользкой ледяной глыбе. Подойдя вплотную, он сгреб меня за шиворот и прошипел в лицо. «Как ты мог изменять мне с этим недоноском?» Он снова отшвырнул меня, выпрямился. Лицо его могло показаться каменным, если бы не щека, которая дергалась от нервного тика и неотчетливо вздувшиеся вены на висках. Я задохнулся от возмущения и мгновенно залился краской. «Пуфан, Ахмед!» От его обвинений хотелось просто проблеваться. «Я был на работе!» «Тем более на работе!» Ахмед сделал еще один угрожающий шаг, поднял меня как тряпичную куклу с пола. «Он вообще слушает?» Он наотмашь ударил меня по лицу так, что висок впечатался в дверной косяк. На несколько секунд все потонуло в кромешной тьме. Потом шум в ушах вернул в реальность. Вот прорисовывалось искаженное гневом и болью лицо, в котором я с трудом узнал Ахмеда. «Я же тебя предупредил, что останусь на вторую смену. Был форс-мажор, и я...» На язык попала соленая жидкость с привкусом металла. Я нервно сглотнул. «Это просто смешное недоразумение». «Тебе еще и смешно, да?» — взревел Ахмед. Он был невменяем. Рука, державшая меня за ворот, дрожала. Наверное, чтобы я не сказал чего-нибудь еще, он впился в мои губы, грубо пихая язык в рот так, что я чуть не задохнулся. Он как будто проверял, не было ли там кого-то еще, не оставил ли следов присутствия. Кровь из разбитой губы смешалась с его горькой слюной. Оторвавшись, он выпустил ворот рубашки, и я сполз на пол. Но это было только начало. Подрагивающими от ярости пальцами он высвободился из брюк, цепко схватил меня за подбородок, разжал зубы и вложил член мне в рот. К шее побежала горячая струйка крови, но он не обратил никакого внимания на мое перекосившееся от боли лицо. Борясь с нарастающим шумом в ушах, я принялся ощупывать головку языком, думая только об одном – чтобы все поскорее закончилось. Но когда член приобрел достаточную твердость, Ахмед принялся яростно вколачивать его мне в глотку так, что я успевал только старательно прятать зубы, захлебываясь собственной слюной. Получалось не всегда, и край клыка то и дело проскальзывал под тонкой кожей. Губу пронзало острой болью, от напряжения свело челюсть. Ахмед вообще ничего не замечал. Потом, не удовлетворившись этой демонстрацией силы, он сорвал одежду и с меня. Сопротивляться не имело смысла. Я еле стоял на ногах. Ахмед швырнул меня на стол лицом вниз и припечатал собой, резко вогнав в меня член. Я скрипнул зубами, и из глаз брызнули слезы. Цепившись в край столешницы, онемевшими от напряжения пальцами, я давил всхлипы, с трудом узнавая свой голос в сиплом хрипении, что рвалось наружу с каждым новым толчком. Больно билась о край выпирающая бедренная кость. Больно, больно, больно. Единственная мысль стучалась в пустоте. «Десмертер, Ахмед! Дра, дра, дра эт хельвете, явла идиот!» По ногам ползли горячие липкие струйки. От осознания, что это кровь, замутило. Все плыло перед глазами, подернутое вспыхивающей искрами чернотой. Наконец, он отпустил меня и, шатаясь, добрел до дивана в гостиной. Надсадно скрипнули пружины, и дом погрузился в тягучую тишину. Я сполз со стола и растянулся прямо на полу. Мне снилось, что город затопило море. Сначала никто не верил, что все так закончится. Дети играли на песке, девушки загорали, подставляя белеющие бока под яркие лучи солнца. Но вскоре солнце спряталось за тучи, а берег принялась слизывать волна. Она заходила все дальше и дальше, подбиралась к пяткам девушек, и те передвигали свои шезлонги выше по насыпи. Но волна снова кусала их за ноги, холодная и злая. Потом вода хлынула к прибрежным кафе, затопила подвалы, широким языком вылилась на улицы, сметая с прилавков разноцветные глазированные бублики. Море заглядывало в окна, поглощало тусклые лампы в спальнях, уносило с собой принимавших ванну голых людей. Порванные кресла, клетчатые скатерти со столов вместе со столами. Оно добралось и до нас. Заполнило квартиру до краев. Море забило колючим холодом легкие. И я не мог кричать. Только раскрывал рот и тянулся к безжизненным пальцам Ахмеда. А он, с жутко застывшей на лице гримасой боли, проплывал мимо в неумолимом потоке. Под напором воды треснули оконные стекла. Беззвучно осыпались осколки, их тут же подхватило волной. И вот меня уже болтало по улице в общем хаосе. А навстречу плыли красные деревянные домики с горящими внутри рождественскими свечами. Стиральные машинки, захлебывающиеся мыльной пеной, коляски с лестничной клетки. И тут я понял, что море не снаружи, оно внутри меня. Я море, и я такая же вещь, как все, что проплывает мимо, проплывает сквозь. Я просто одна из соринок на поверхности потока бытия. Меня приложило о несущуюся навстречу фуру, ослепило прожекторами, и я распахнул глаза. Нескончаемая ночь продолжалась. Все вокруг тонуло в растекающейся по воздуху синеве. Я лежал на полу. Плечо затекло. Ламинат приятно холодил ушибленный висок. Что случится, когда забрезжит рассвет? Ахмед будет извиняться и рыдать? Или выставит за дверь? Почему он сразу этого не сделал? Каждое следующее предположение было слишком мерзким, чтобы дожидаться, когда я увижу это собственными глазами. Но я еще могу вернуть себе человеческое лицо. Выловить из хаоса вещей, распорядиться собой. Тем, кто спустит мою жизнь в канализацию, стану я сам. Трудом перебирая одеревеневшими конечностями, я поднялся, вытащил керамический нож из мойки и направился в ванную комнату. Каждый шаг острой болью простреливал взад и до самой макушки. Бесполезная сломанная кукла. Путь в ванную тянулся бесконечно. Тихо. Крепко сцепленные зубы не могли удержать высекаемые при каждом шаге и тут же застывающие слезы. Я повернул кран так, чтобы струя воды не била с шумом в дно ванны. Не выключая свет, не глядя на себя в зеркало, как будто опасаясь увидеть ожившего призрака или восставшего из могилы мертвеца, я забрался прямо в оставшейся на мне рабочей рубашке в воду, дрожащими руками, едва удерживая в скользких пальцах нож, полоснул по коже жгучим лезвием. Ничего не происходило, только странно щипала порез. Нелепая кукла не хотела превращаться в человека. Закружилась голова. Комната подернулась темной дымкой. Я скользнул вниз, позволяя ледяному морю внутри смешаться с водопроводной водой.